Я пытался представить, как она сидит передо мной за столиком в белом платье, в пурпурный цветочек, с густыми медно-рыжими волосами, убранными в хвост. Она сказала, что будет в этом платье, когда мы встретимся. Она до сих пор его носила. «Алиса такая красивая, мы все обожаем ее». Так написала Парвати Наиду, медсестра из госпиталя на Финчли-Роуд. Я совсем забыл про Парвати, пока мучился сомнениями. И о чем же мы станем говорить, сидя здесь, наблюдая закат солнца? Действительно ли Филлис убила свою сестру и переспала с ее женихом? Мне нравилось, что Алиса так горячо защищает мою мать, но я не мог с ней согласиться. Основываясь на дневнике Н, Филлис Мэй Хаддерли можно было считать виновной, пока не доказано обратное. Но чтобы доказать ее невиновность, мне предстояло выяснить, что же в действительности стало с Н. Я обнаружил, что ноги сами несут меня в сторону Ист-Хит-Роуд. Тени заметно вытянулись. Солнце освещало лишь верхушки деревьев на склоне Рослин-Хилл. На сегодняшний вечер я ставил себе одну задачу — проверить библиотеку и убедиться в том, что планшетка находится там, где я ее оставил. И на ней обозначен вопрос, который я придумал в приступе злости: «Если ты такой умный, ответь на него». А чтобы быть уверенным в том, что никого в доме не было, я, уходя, протянул одну черную нитку за входной дверью, а другую — на полпути к калитке. Алисе я об этом не сказал. Я шел тропинкой, которая вела мимо прудов Хэмпстеда, где было полно купающихся. По ней же я шел в тот зимний день, 13 лет назад. Казалось, пол Хэмпстеда высыпал на улицу, кто катался на велосипедах, кто просто совершал пешие прогулки. Моя мать и Энн, Айрис и Виола тоже когда-то бродили по этим тропкам, судя по обилию пальто, шарфов, сапог и галош у входной двери. У Энн, должно быть, было много друзей, ведь она жила здесь всю жизнь. Жизнь, которая не нашла своего отражения в дневнике. Кроме мисс Хамиш, я не знал ни одного другого имени, разве что Хью Монфор. Я был так поглощен мыслями о матери и Энн, что совсем упустил его из виду. Интересно, они с Филлис сбежали вместе? И не возникало ли у полиции желания пообщаться с ним? Он ведь мог быть жив до сих пор. Сейчас ему должно быть чуть за 70. Пожалуй, стоило бы заняться его поисками, если не через архив. Кстати, я еще не проверял лондонский телефонный справочник, так через объявление в «Таймс». Подходя к пруду, который разделял долину и Хит, я попытался определить месторасположение Ферриерс Клоуз. По левую сторону за плотной стеной деревьев можно было различить очертания несколько похожих на него домов, но география долины была столь обманчива, что я даже не был уверен, в правильном ли направлении я веду поиски. Вернувшись тогда в Моссон, я пролистал массивный том по истории Хэмпстеда и Хита. В 70-е годы XIX века долина Здоровья представляла собой злачное место с барами и прочими питейными заведениями, а еще раньше здесь были преимущественно коттеджи и несколько больших домов, в числе которых, вероятно, был и Ферриерс Клоуз. Интересно, как дядя-холостяк чувствовал себя, проживая в столь легкомысленном местечке? Теперь поколение джентри могло торжествовать. Единственным напоминанием о некогда буйной торговле осталась ярмарочная площадь на восточной окраине долины. Это был клочок непригодной земли с нелепым нагромождением всякого хлама, вроде брошенных автофургонов, допотопных автомобилей, лесоматериалов, битого камня и ржавых станков. Порывы ветра гоняли пыль по двору. В последний раз, когда я видел эту площадь, она представляла собой море грязи, унылое и богом забытое место, самый мрачный уголок Хита, как сказала мисс Хамиш. Что-то неуловимое. То ли пыльный вихрь, то ли куст рябины, усыпанный красными ягодами, напомнило мне Моссен, нашу беседу с матерью в саду на утро после моего возвращения. Она была такой радостной, в ней чувствовалось облегчение от того, что я вернулся домой. Тогда я слишком был поглощен жалостью к себе и не придал особого значения материнским эмоциям. А потом я упомянул про долину, и она покрылась холодной испариной. С тобой могло приключиться что угодно. Тебя могли убить. Реакция неожиданная. Может, в Хите и впрямь время от времени совершались убийства, и ее еще в детстве предупреждали, что нельзя ходить одной. Я должна была уберечь тебя. Тем временем солнце уже зашло за верхушки деревьев, и я решил, что следует поторопиться. Искать в полумраке сплетенных ветвей первую черную метку пришлось с помощью фонарика. Нитка была цела и натянута на том же месте. Помимо фонарика и спичек я принес с собой бутылку виски, так что пара глотков, которые я сделал, пока возился на крыльце с ключами, оказались весьма кстати. Нитка в коридоре тоже была не тронута. Но не мешало бы проверить и дверь черного хода, что я и сделал, прежде чем идти в библиотеку. Держа в руке фонарик, хотя на лестничной площадке было еще довольно светло, я свернул налево в гостиную. Витражи отбрасывали цветные блики на громоздкие диваны и кресла, на опустевшие стены, некогда увешанные картинами. В очередной раз я поймал себя на том, что стараюсь двигаться бесшумно. Но половица скрипнула, виски колыхнулось в бутылке. Я сделал еще один глоток и, оставив бутылку и пакет с едой на обеденном столе, направился к черному ходу. Дверь была надежно заперта на засовы. Откуда-то сзади повеяло холодком. Я повернулся и направил луч фонаря на уходящие вниз ступеньки, ведущие в старую кухню. Я специально купил фонарь, зная, что в этом подвале темно в любое время дня или ночи. Для меня ты рыцарь, странствующий в поисках приключений. На этот раз перепад температур показался мне еще более заметным. Я спускался по каменным ступеням с ощущением, будто погружаюсь в бассейн, наполненный холодной водой. Луч фонарика, скользнув по стенам, устремился в черный проем или туннель, футов 10 длиной, который упирался в низкую деревянную дверь. Грубые каменные стены, мощеный камнем пол. Над головой тянулись массивные поперечные балки, к ним крепились половицы. Я неуверенно двинулся вперед, осветив фонариком небольшое помещение слева от входа. Две массивные ванны, медный котел, швабры, ведра, камни —